Глава 10. Пропавший куб. Мы с близнецами Пайн зашли в лавку за мороженым, сели на скамейку, начали есть, наблюдая за старшеклассниками, которые катались на скейтбордах. «Какие идеи?» — спросил я близнецов. «Поговорили еще с несколькими учениками. Никто ничего не видел. Странно. Будто призрак разгромил проект Бонни», — сказал Дэнни. «Призрак? Вряд ли», — сказала я. «По дороге к павильону с мороженым я думала, что все-таки произошло в кабинете физики во время обеда. Второй день подряд кто-то портит проект Бонни». «Это повторится». «Что повторится?» — переспросила Энни. «Я про проект Бонни. Завтра это повторится снова. Не знаю, когда именно, но, скорее всего, утром или в начале обеденного перерыва». «И что же нам делать?» «Засаду», — сказала я. «Нужно попасть в класс раньше этого вредителя. Поймаем его с поличным. Других зацепок у нас не было». «Попрошу маму отвезти нас в школу пораньше», — сказал Дэнни. «А за мной сможете заехать? Мы живем в нескольких кварталах друг от друга». Близнецы Пайн пообещали. Вернувшись домой, то есть в дом доброй Софии, я подошла к зеркалу. Кай и Грег вели себя подозрительно тихо, они стояли, прислонившись к стене рядом с Софией. Казалось, о чем-то перешептываются. К счастью, они не могли выйти из зеркального измерения, портал открывался только снаружи. И все же мне было любопытно, о чем они говорят. «Эй!» — крикнула я. Все трое посмотрели на меня. «О чем это вы беседуете?» На лице Кая появилась ухмылка. «Так, ни о чем!» «Пытаешься провести меня, шпион? Не выйдет!» Я подошла к кровати и сунула руку под подушку. И меня охватил ужас. Куб исчез. Кто-то был в комнате? Я сразу подумала о маме доброй Софии. Нет, невозможно. Она бы заметила добрую Софию и супершпионов в зеркале и что-нибудь сделала. Оставался один подозреваемый. Ватсон, эта маленькая дворняга, постоянно избегала меня с тех пор, как я появилась. Вероятно, чувствует, что я не та София, к которой он привык. Ватсон мог зайти в комнату и забрать куб, решив, что это игрушка, и куб мог оказаться где угодно, в каких-нибудь кустах, в норе или даже во дворе у соседей. «Что ты ищешь?» — спросил Кай, пока я переворачивала комнату вверх дном. В его голосе слышалась насмешка. «Ты же знаешь, кто его взял, не так ли?» — спросила я. Он пожал плечами. «Ничего я не знаю». Я перевела взгляд на Грега и добрую Софию. Они смотрели в пол, они что-то знали. Кто-то или что-то проникло в эту комнату и взяло куб. И они знали, кто это был. Я снова накрыла зеркало и вышла из комнаты, чтобы найти Ватсона. Он лежал на коленях у мамы доброй Софии. Она сидела на диване в гостиной и читала книгу. «Ватсон был в моей комнате, пока я гуляла с друзьями?» — спросила я. Ватсон посмотрел на меня и наклонил голову на бок. Он мне не доверял. «Вроде бы нет», — ответила она. «В последнее время он ходит за мной по пятам. Это странно». «Значит, ты была в моей комнате?» Мама доброй Софии посмотрела на меня, будто я пришелец с другой планеты. «Нет», — сказала она. «Ты взрослеешь, и я уважаю твое личное пространство. Ну почему ты спрашиваешь?» «Я кое-что потерял и пытаюсь понять, куда оно подевалось», — сказала я. «Хочешь, помогу тебе найти?» «Нет, сама справлюсь». «Может, спросить у друзей? Они же были сегодня здесь», — сказала мама доброй Софии. «Вряд ли они что-то знают». Я была уверена, что близнецы Пайн не заходили в дом. Я вернулась в комнату, легла на кровать и время от времени поглядывала на занавешенное зеркало. Происходило что-то странное, исчез куб, а добрая София и шпионы перешептывались между собой. Но это не важно. Завтра я обязательно разгадаю эту загадку. Станет ясно, кто сломал проект Бонни, и у меня будет куча времени, чтобы разузнать больше о супершпионах.